Приехав домой, закинул чемодан себе в квартиру и тут же поднялся этажом выше. Прикинул, что вполне может быть, Ахмат уже маму смог забрать с ребенком домой. А если нет и пойдет завтра, то надо с ним как раз и договориться по этому поводу, чтобы я тоже поучаствовал. Но нет, все же опоздал. Дверь мне открыла сама мама. «Паша, а мы уже дома», — обняла она меня. «Пошли, на брата своего посмотришь, на Рената или Рахмата», — спросил я. «Ой, мы еще сами не определились», — махнула она рукой и повела меня. Честно говоря, в прошлой жизни я немного стеснялся смотреть на новорожденных, пока своя дочка не появилась, а за ней и внуки. Красные, сморщенные и крикливые, но потом таки пообвыкся. Братишка был именно таким, как я ожидал, красным и сморщенным. Ну а что сейчас не кричал, так у него на это была веская причина. Он крепко спал. Так что я постоял около его кроватки, прошептал несколько добрых слов о его красоте, чтобы порадовать родителей, и мы пошли с Ахмадом и мамой на кухню. Немножко опасался, что Ахмад достанет водку, чтобы отпраздновать, но похоже, что он уже вполне себе напраздновался за последние полторы недели и был вполне готов вести трезвый образ жизни. Так что мама просто поставила чай кипятиться. «Ты голодный с дороги?» — спросила она меня. «Нет, мы по дороге с аэропорта заехали в ресторан с ребятами, покушали». Тут же соврал я. «Не буду же я правду говорить, что голодный, как 100 чертей. В данный момент ей точно не до того, чтобы моей кормежкой заниматься». «Ну как оно там в Крыму?» — спросил Ахмат. «Загид с Анной привет передавали, все у них хорошо». Меня порадовало, что мама явно чувствовала себя прекрасно, была бодрой и энергичной. Очень радовалась, что вырвалась наконец из больницы. «У них там такие проблемы со стафилококком, представляешь?» — говорила она мне. «А они меня не отпускают и не отпускают». Ахмат очень меня поблагодарил за то, что я навел его на 17 мгновений весны. Сказал, что этот многосерийный фильм очень захватывающий, и на работе его тоже все постоянно обсуждают. Время было позднее, так что поговорили минут 20, я еще раз их поздравил и откланялся. Вернувшись в свою квартиру, достал одну из банок импортной ветчины, открыл также банку венгерских огурчиков. В холодильнике еще относительно неплохо себя чувствовал хлеб, который я предусмотрительно засунул туда перед отъездом. Бутерброд, который заставила меня съесть мама у себя наверху, был ни о чем для молодого голодного организма. Так что я быстренько соорудил еще 3 и принялся хавать. Угостил и панду, которая очень по мне соскучилась. Даже съев свой кусок ветчины, забралась ко мне на руки, что обычно не делала. Аристократка, все же, так что была выше этого. Насытившись, взял тетрадь Николаенко, свой блокнот, ручку, калькулятор и принялся анализировать имеющуюся информацию. В тетради были данные по доходам за последние 3 года, с июля 1970 по июль 1973, и мне хотелось посмотреть, как изменялся доход от года к году по каждому из предприятий. Не было у Николаенко также и общей суммы по месяцам. Почему? Загадка для меня. Возможно, просто-напросто лень было считать. Также я не оставлял надежд найти хоть что-нибудь про его дядю и его долю в теневой империи племянника. Пока просматривал тетрадь по дороге, ничего такого, к сожалению, не обнаружил, но мало ли повезет. Спустя час тщательного изучения тетради Николаенко смог подбить общий итог по годам. Сумма теневого дохода неплохо так росла по годам. За первый год, по которому я получил информацию, он собрал со своих предприятий 65 тысяч рублей. За второй год сумма выросла на 27 тысяч рублей, а за третий достигла 103 тысячи. К сожалению, все же ни слова о том, сколько из этой суммы ушло дяде, я нигде не нашел. Еще спустя полчаса я подготовил краткую справку по всей этой информации для Захарова. Особое внимание обратил на ту часть деятельности Николаенко, которая была связана с фальсификацией винодельческой продукции. Ясное дело, что когда мы подомнем под себя его империю, с этим ему придется завязать. По крайней мере, я точно буду на этом настаивать. Так что и Захарову надо будет сразу же сказать, что на долю с этой суммы он может не рассчитывать. Учитывая, что свой последний день в Крыму я действительно отдыхал, энергии было полно, так что поработал еще пару часов над тем, что можно предложить в плане изменений по теневой империи Николаенко, когда она попадет в наши руки. Уж что сходу в голову пришло. Подскочив в 8 утра, сразу же начал день с пробежки по дворам. Так рано я звонка от Мещерякова не ждал, и нужно было этим пользоваться. Погода была мрачной и дождливой, но на самом деле я люблю бегать в дождливую погоду. Это гораздо приятнее, чем бегать по жаре. Ну и не самый чистый московский воздух хоть немножечко очищается от смога. Вернулся, принял душ, неспешно позавтракал, а Мещеряков так и не звонил. Уже от скуки снова занялся вчерашними расчетами возможных преобразований в Крыму. Только как следует увлекся, как тут же раздался телефонный звонок. Ну, этого и следовало ожидать. «Через час встречаемся на обычном месте», — сказал мне Мещеряков и положил трубку. Когда я подтвердил, что информация принята к сведению, возможно, предполагалось, что мы будем гулять по скверу. Но когда я в назначенное время туда подъехал, хляби небесные разверзлись так, что ни о каких прогулках и речи идти не могло. В итоге Мещеряков и Захаров сели в мою машину, и здесь мы и начали совещаться. Глава 11. Москва. «Ну что, молодцы», — сказал нам Захаров, выслушав нас по очереди. Мещеряков рассказал о деталях проведенной им операции по изъятию тетрадки Николаенко, а я об общих подведенных итогах его деятельности по захвату Крыма. «Одно жаль, что у нас нет никакой конкретной информации, насколько щедро племянник делится со своим дядей. Да, что жаль, то жаль, но я уже подумал, как эту ситуацию можно нивелировать во время разговора с ним», — сказал я. «Просто называйте конкретные суммы, которые племянник взял с Крыма за все эти годы и смотрите внимательно за его реакцией. Я думаю, она должна быть очень красноречивой. Очень и очень сомневаюсь, что дядя имеет реальное представление о масштабах деятельности у племянника. Ну что же, раз такая ситуация, и реальных цифр у нас нет, то выхода нет, так и поступлю», — согласился со мной Захаров. «Осталось решить, где провести этот разговор с ним. Думаю, что стоит проводить его именно в Москве», — сказал я. «Как говорится, дома и стены помогают. Если вы приедете в Киев, то он будет чувствовать себя намного уверенней, чем если он приедет к вам в Москву. С точки зрения психологии соглашусь. Одна проблема, что он мне не подчиненный, и я не могу его к себе вызвать в Москву. Хотя так-то, конечно, я в вертикали власти стою намного выше его. Но, в принципе, я представляю себе, как решить эту проблему. А вот другая проблема меня всерьез волнует. Ну, встретимся мы. Ну, назову я ему эти цифры. А если он сделает морду кирпичом и скажет, что знать ничего об этом не знает, сразу обрубая любые возможности по сотрудничеству. Люди ведь разные бывают. Вдруг вообразит, что я его на понт беру. Честно говоря, я уже тоже об этом подумал», — сказал я Захарову. «А что, если вы попросите каких-нибудь своих знакомых генералов милиции посидеть за ваш счет в том же самом ресторане за соседним столиком, и начнете разговор с замминистра не с того, что хотите присоединиться к этому крымскому бизнесу, а скажете, что до вас от серьезных лиц в МВД дошла информация о масштабной операции, которую проводят в Крыму. Мол, там сейчас большие проблемы с цеховиками. И вы, изучив собранные материалы, которые вам по знакомству предложили посмотреть, решили не губить на корню жизнь его племянника вместе с карьерой его самого, а дать шанс уцелеть. Но только в том случае, если он с племянником будет готов с вами поделиться. Мне кажется, ему будет крайне трудно сделать морду кирпичом, если вы периодически будете посматривать на сидящих рядом генералов МВД, намекая, что, мол, в любой момент можете встать и уйти, оставив его одного с ними». Сделал небольшую паузу, но по лицам Захарова и Мещерякова уже понял, что идея им понравилась. Поэтому продолжил: «Поступите так, и сразу вопрос совершенно иначе будет поставлен. Не о нахальных москвичах, которые ни с того ни с сего в долю с ним и племяшем набиваются, а о московском спасителе от ареста и конфискации имущества и его, и племянника, за долю малую. Авось он и племяннику своему все так же объяснит, что это не грабеж средь бела дня с нашей стороны, а дружеская рука помощи, протянутая на краю пропасти». Мещеряков и Захаров одновременно рассмеялись. «Ну ты и жук, Паша, и откуда что берется в твоем возрасте?» — сказал мне Юрьевич. «Соглашусь, Паша, умеешь ты придумать что-то совершенно необычное», — с улыбкой покачал головой Захаров. «Да главное же дело как следует сделать», — сказал скромно я. «Да, я еще так же подумал, что с кнутом, если все так сделать, будет все очень хорошо, но нужен и пряник. У этого замминистра сын в следующем году МГИМа заканчивает. Уверен, что у вас есть выход на МИД. Пообещайте ему поспособствовать, чтобы сын и попал в МИД, и максимально быстро уехал за рубеж. Я практически уверен, что собственный сын ему гораздо важнее, чем племянник. Николаенко ему, конечно, хорошие деньги приносит, но успешная карьера сына может оказаться гораздо важнее. Всякий замминистра мечтает, что его сын однажды станет министром. Тоже хорошая идея, принимается, кивнул Захаров. Конечно, у меня есть связи в МИДе. Тем более это хорошо, что до конца обучения его сына еще целый год папаша будет смирным все это время. А то сам знаешь, нет ничего менее ценного, чем уже оказанная важная услуга. Согласен, улыбнулся я, достаточно сложно твердо рассчитывать на людскую благодарность. А мы и не будем рассчитывать, кивнул Мещеряков. Хотя встречались на моем пути и по-настоящему благодарные люди. Жаль, что редко. В общем, давайте подводить нашу встречу к финалу, сказал Захаров. Вы двое поработали прекрасно, проделанной работой я очень доволен. Цифры по крымскому хозяйству, которые мы планируем взять под свою руку, очень впечатляют. Что касается предложения Ивлева покончить с фальсификатом продукции винозаводов, то помимо моральной стороны дела есть и другие серьезные основания для этого. В этих играх с подделкой вина можно очень легко доиграться до очень неприятных последствий. Добавит в разбавленное вино не тот вид спирта, чтобы общий градус выдержать, и люди начнут массово в больницу попадать. А это может привести к очень серьезной проверке винозавода со всеми вытекающими последствиями. Так что да, я согласен, что с этим нужно будет заканчивать. Никто не мешает просто производить больше качественной продукции. Я кивнул. Услышанное мне очень понравилось. Значит, теперь финальное резюме. Я думаю, что Павла мы можем отпустить обратно к жене и детям в Палангу. Андрей Юрьевич тоже заслужил отпуск. На мой взгляд, оставленный вами заместитель вполне компетентен. Думал, что все на этом. Но немного подумав, Захаров сказал мне: «Павел, все же, когда дело будет подходить к концу, я тебя вызову из Паланги, чтобы мы могли все обсудить. Мало ли там какие-нибудь еще обстоятельства всплывут». Я немедленно согласился без всяких колебаний. Для меня же главный смысл всех этих манипуляций – обезопасить Загита. Деньги. Что, мне сейчас не хватает денег. Я все это затеял, потому что мне нужно было связать Николаенко по рукам и ногам, чтобы он точно никаких шалостей в адрес Загита больше не допускал. Начнет работать на нас – это и будет гарантия безопасности моего тестя. Тогда можно будет Загиту телеграмму послать, что все в порядке. А как я это сделаю, если даже не буду знать в Паланге, на какой сейчас стадии находится вся эта операция? Время, конечно, еще есть. У Загита хватает работы в своем пансионате, но нужно же учитывать, что они с Анной Аркадьевной нервничают. Мало ли что я им пообещал предварительно, они хотят услышать, что все уже получилось и точно можно расслабиться. Вот на этой бумажке мой адрес в Паланге, Виктор Павлович. Так что просто велите помощнику прислать на этот адрес телеграмму, и я немедленно выйду в Москву. На этом и договорились. Захаров и Мещеряков, попрощавшись со мной, вылезли из моей машины под дождь. Впрочем, зонтики у них были, так что за них я не переживал. У меня вообще больше оснований переживать не было на этой стадии. Довести дело до конца займет минимум несколько дней, вот все эти дни я могу просто расслабляться в Паланге с семьей, в ожидании телеграммы. Захаров опытный аппаратчик, все, что ему нужно было, чтобы прижать дядю с племянником, мы с Мещеряковым ему дали. Уверен, что тянуть он с тем, чтобы воспользоваться всеми козырями, он не будет, это не в его стиле с козырями же как, сегодня они есть, а завтра их может и не быть. Жизнь штука непредсказуемая, и действовать лучше тогда, когда ты максимально готов. Виктор Павлович точно это знает, с его-то карьерным опытом. Вернулся домой, собрал вещи, что сделать было совершенно несложно, учитывая, что в Палангу надо было вести почти все то же, что я брал с собой в Крым. Поднялся наверх к маме, чтобы сообщить, что снова уезжаю в Палангу. Прихватил с собой заранее запасенные к рождению малыша памперсы нужного размера. Тихонько поскребся в дверь, никто не услышал. Повторил уже тогда чуть сильнее. Услышал шаги, и тут же дверь распахнулась. «Надо же, Эльвира! Привет, внучок!» Обняла она меня. «Ну как тебе, братик? Правда, красавчик, что есть, то есть бабушка!» Ответил я. «Ты на смотрины приехала, или задержишься?» «Взяла отпуск на 3 недели, все же я не в поле работаю». Согласились пойти в правление навстречу. Буду Поле помогать с малышом управляться, а то она уже и забыла небось все. Вот в этом вся Эльвира. Командир, который всегда прав, непоколебимая уверенность, что она точно знает, как лучше. Куда уж там дочери помнить, как с младенцами обращаться, словно она и не помогала совсем недавно Галии с нашими малышами. Впрочем, с бабушкой я теперь прекрасно ладил. Она была очень довольна превращением внука слюнтяя, сиганувшего с моста, в деловитого и спортивного парня, и тем, что я женился на девушке, с которой она намного раньше меня познакомилась, и ничего плохого о ней сказать не могла, только хорошие, тоже была очень довольна. Что уж говорить про двоих правнуков. Прошел в квартиру, тут же меня потащили завтракать. Раз бабушка на месте, то теперь можно не бояться объесть родителей новорожденного, готовить она будет много, хватит всем. Так что второй завтрак пришелся вполне ко двору. Угощаясь, я строил планы. Надо загнать машину в гараж, вызвать такси и ехать в аэропорт. Вот будет сюрприз для Галии, когда я неожиданно приеду. Москва. Пока вернулся в горком, Захаров сильно промок, несмотря на зонтик. Уж больно косой сегодня был ливень, никак под зонтом не укрыться. И все же не жалел, что решил пройтись пешком, а не подъехать туда на машине Ивлева. Машина у того приметная, не нужно лишний раз светиться в его компании, а то всякие слухи пойдут о том, что может связывать студента МГУ со вторым секретарем Москвы. Так-то привечать толковую молодежь никто не запрещает, но одно дело он ко мне на прием пришел, а другое дело я у всех на виду из его машины вылез. Вон сколько окон в здании горкома, да еще небось половина народу на дождь сейчас пялится, гадая, когда он закончится. Как и сказал он Ивлеву и Мещерякову, крымской операцией он был более чем доволен. Сработали быстро и профессионально. Всегда бы так, и к Мещерякову вообще бы не было претензий. А так, все же, он по-прежнему всерьез планировал его заменить, как только подвернется более подходящий человек. Что касается Ивлева, то и речи не было ни о какой замене. Парень его радовал все больше и больше. Хватка как у бульдога. Быстрее бы он уже МГУ заканчивал, и нужно начинать заниматься всерьез его карьерой. С такими данными Ивлев далеко пойдет. Ему бы побольше таких помощников, и он бы горы свернул. Ну а теперь пришла пора совершать конкретные шаги по Крыму. Он велел помощнику по селектору. Платон Семенович, свяжите меня с заместителем министра промышленности СССР Алексеем Маратовичем Сигачевым. В ожидании выполнения его поручения он взглянул на новую деталь в обстановке своего кабинета, бронзовую статуэтку со вставшим на дыбы конем. Подарок от Питермана из Берлина, что привез ему Ивлев перед отъездом в Крым. Получив статуэтку, он немедленно отзвонился в Берлин со словами благодарности. А Вилли ответил ему, что очень впечатлен парнем, которого он прислал. «Заботься о нем, Виктор, он высоко взлетит», — сказал Питерман. «Подрастает для нас достойная смена. Это-то все верно, но все же он на покой вовсе не торопится. Впрочем, как и Питерман, хватит и им места, и толковой молодежи, дел вокруг, море». Наконец, его связали с Алексеем Маратовичем. Задав стандартные вопросы о том, как жена и дети, Захаров сказал: «Алексей Маратович, есть у меня к вам один вопрос, который хотелось бы обсудить в более непринужденной атмосфере. Что вы делаете на обед? У министра будете? А вечером? Франция, Лазурный берег». Время, проведенное в море, оказалось захватывающим. Диане очень понравилось. Однако ближе к вечеру она начала испытывать небольшую усталость и раздражение. Яхта была не слишком большой и деться там было особо сильно некуда, а остановка в Каннах по дороге в Сан-Тропе оказалась слишком короткой. Они буквально пробежались по центру города, пообедали в ресторане и снова оказались в море. Так что, когда вечером по приезду в Сан-Тропе пришла пора спускаться на берег, Диана почувствовала определенное облегчение. Так сказать, на море хорошо, а на земных просторах еще лучше. Сразу же Хелим предложил отправиться всем вместе в клуб «Библос». Диана ни разу не была в европейском развлекательном клубе для богатых людей до этого. В ее представлении такой отдых у нее ассоциировался разве что с танцами по выходным в клубе в Святославле. Там, кстати, было не так и весело, с ее точки зрения, поэтому не очень сильно хотелось идти во французский клуб. Фирдаус, услышав ее возражение, рассмеялся и сказал, что это немножко отличается от того, к чему она привыкла. Диана с интересом пошла. Клуб ее поразил до глубины души. Во-первых, он был очень большим. Ну и внутреннее убранство, конечно, нисколько не напоминало клуб в Святославле. Мужчины сразу же повели девушек наверх. Там по периметру заведения были расположены небольшие VIP-залы с креслами и столиками. Один из таких и арендовали парни на весь вечер. Они расположились в креслах, заказали напитки и закуски и смотрели на танцпол. Музыка Диане очень нравилась, нравилась атмосфера, но было очень шумно. Она не привыкла к такой толпе танцующего народу. Тем не менее, поддавшись общему веселью, Диана пошла с девушками и парнями на танцпол. Глядя, как Халим отплясывает вместе с Захидой, она поражалась. По словам мужа, тот занимает серьезный пост в ливанской разведке, но при этом такой молодой и ведет себя настолько расслабленно, никогда не бывает серьезен, все время смеется. Как у него так получается, думала Диана из-под тишка, наблюдая за ним. Неужели настолько хороший актер? Она вот, нет-нет, а иногда начинала нервничать, озираться, да и напряжение испытывала нешуточное, ведь все время нужно было быть начеку, прислушиваться и присматриваться, вдруг кто-то интересный рядом окажется, сболтнет что-то, а этот танцует вон и хоть бы хны, размышляла она, или, может быть, он просто блатной, мелькнула вдруг мысль. Фердаус не раз рассказывал ей про традиции Ливана и про то, как они влияют на бизнес. Там очень сильны родственные связи. Может, его просто по знакомству запихнули на серьезный пост, а реально он там толком ничего не делает, подумала вдруг Диана. От этой мысли стало немного спокойней, но расслабляться все равно было рано. Вдруг она ошиблась с выводами. Танцевать было весело, но после пары часов в толпе и шуме Диана начала уставать. Сделав мужу знак, она направилась к их столику передохнуть. Поднимаясь к местам, заметила, как в соседней VIP-зоне шумная компания молодых мужчин и женщин рассыпала на столике белый порошок и по очереди вдыхала его через трубочку, весело при этом смеясь и обмениваясь шутками. «Игра какая-то, что ли?» С удивлением подумала Диана, вспомнив похожую забаву в школе, когда пацаны что-нибудь делали на слабо. Присев с бокалом на диванчик, Диана осознала, что больше танцевать совсем не хочет. Ноги гудели, как и голова. Сказывался целый день на море, купание, прогулки. Хотелось вытянуть ноги и расслабиться. В клубе тем временем становилось все более шумно. Похоже, здесь все только начинается, с удивлением поняла Диана. Она считала, что скоро уже будет конец веселью и народ потянется по домам, но выглядело все так, словно люди только начали входить во вкус. «Здесь всегда так поздно танцы задерживаются?» — спросила она Фердауса, который с парнями и девушками присоединился к ней. «Шутишь?» — усмехнулся Фердаус. «Вечер только начался по сути. Танцы будут до самого утра. С ума сойти!» — обескураженно проговорила Диана. «Но мы же раньше уйдем?» — спросила она с надеждой. «До утра оставаться не планируем», — рассмеялся Халим. «Если только вы нас не уговорите». Захида при этих словах захихикала, а вот Иман косилась на подругу немного опасливо. Диана поняла, что та тоже уже натанцевалась и была бы не прочь передохнуть. «А что это за игру я видела, когда сюда поднималась?» — спросила присутствующих Диана, вспомнив о компании в соседнем зале. «Вдыхают какой-то порошок, похожий на зубной, через трубочку по очереди. В чем там суть?» Парни, услышав ее вопрос, расхохотались. «Ну ты даешь», — смеялся Халим, вытирая выступившие слезы. «Неужели в Советском Союзе не знают, что такое наркотики?» — спросил он немного удивленно. «А при чем здесь наркотики?» — обескураженно переспросила Диана. «С ума сойти!» — Халим выглядел реально опешившим. «Я хочу побывать у вас в стране, дружище, ты просто обязан меня пригласить в Москву в ближайшее время», — обратился он к Фердаусу, хлопнув того по плечу. Тот с улыбкой кивнул, пожав плечами, мол, не вопрос. Диана же начала немного раздражаться, не понимая, что происходит, и в чем она попала впросак. Успокоившись, парни с девушками объяснили ей, чем именно занималась компания в соседнем зале. Диана была в полном шоке, она совершенно не ожидала такого. «Но это же запрещено законом», — возмущенно сказала она. «В Европе на курортах очень многие используют наркотики. Это не считается чем-то необычным», — пожала плечами Захида немного смущенно. «Да», — подтвердил Халим, — «нюхают и курят наркотики здесь очень многие. Ты можешь заметить такое даже вечером на улицах, если присмотришься. Вы просто с Фердаусом раньше мало гуляли вечерами», — рассмеялась Иман. «Поэтому ты ничего и не видела. В центре и на набережной полиция еще смотрит за этим, а вот если отойти от центра города или на пляж пойти, в бар или в клуб, я считаю, что это очень неправильно», — категорично замотала головой Диана. «Наркотики, ужас какой. Да, я тоже такое не понимаю», — но многие по-другому просто не умеют отдыхать», – вздохнула Захида. «В Европе очень свободные нравы по сравнению с нашими странами», – сказал Халим. «Нас же никто не заставляет делать то же самое. Просто отдыхаем и веселимся, как нам нравится, и не мешаем веселиться другим». «Да уж, веселимся», – мрачно подумала Диана. «Попробуй расслабься теперь, когда знаешь, что половина народа в зале под наркотиками. Что им может в голову прийти, попробуй представь». Словно в ответ на ее мысли на танцполе в этот момент какой-то из мужчин вдруг заорал что-то дикое и, сорвав с себя рубашку, полез на сцену. Несколько человек из его компании с хохотом оттащили его обратно танцевать. Диана покачала головой, глядя на это. Ее опыт говорил, что люди в таком состоянии неадекватны и способны на любую дичь. В Святославле на танцах неприятности доставляли в основном пьяные, а тут к алкоголю еще и наркотики добавлены. До того, как тогда на нее на улице трое пьяных напали, она как-то легко к этому относилась, но вот после того случая, больше нет. Ну и раньше ей иногда от скуки хотелось чего-то сумасшедшего, а теперь ей вполне хватало того напряжения, которое обеспечивала работа на КГБ. Когда постоянно прикидываешь, как бы не попасться в лапы одной из натовских разведок, скучать больше не приходится. «Что-то я уже навеселилась», — шепнула Диана Фердаусу. «Я тоже готов уйти», — кивнул он. «Давай выждем немного, и я предложу всем погулять, а потом сразу на яхту вернемся», — предложил он жене. Диана благодарно кивнула. Где-то через час парни и девушки уже гуляли по набережной. После шумного и душного клуба Диана просто наслаждалась свежим воздухом и тишиной. «Это мы еще были в очень престижном и дорогом заведении», — сообщила Захида в ответ на ее слова о шуме и духоте. «Если сейчас в обычный бар по дороге зайдем, тебе библа с раем покажется». «Ну уж нет», — замотала головой Диана. «Без такого я точно обойдусь. Отныне только пляж, как вначале у нас было», — посмотрела она на мужа. «О, пляжи здесь тоже такие бывают, что аво-го». Ухмыльнулся в ответ Халим. «Вокруг Ниццы целая куча нудистских пляжей. Ты знала, можно съездить», — подмигнул он Захиде. Та в ответ стукнула его кулачком по плечу. «Откажусь. Мне такое совершенно не подходит», — категорично отозвалась Диана. По тону сказанного она понимала, что друг мужа шутит, но все равно было неприятно. «Как такое вообще можно предложить нормальной девушке?» «Хоть и в шутку», — возмущенно думала Диана. Халим потерял из-за этой реплики очень много очков в ее глазах. «Может, отдать его КГБ не такая и плохая идея?» — подумала Диана мстительно. Глава 12. Москва. Отношения у Захарова с заместителем министра легкой промышленности СССР Арсением Ивановичем Марченко были самые теплые. Они познакомились с замминистра в одной из командировок еще лет 15 назад, когда обоим до нынешних высоких постов было, как до луны. Быстро обнаружили, что очень хорошо понимают друг друга, и создали своеобразный союз для взаимной поддержки. Так что он не сомневался, что старый друг не откажет в такой мелочи, что ему нужна. Тем более, что в данный момент Захаров взлетел намного выше, чем его приятель, и тот точно захочет сделать его хоть немного больше себе обязанным. Захаров по своему статусу был политической фигурой, в отличие от друга, а в СССР власть концентрировалась в руках тех, кто был тесно вовлечен в политические вопросы. Вот станет приятель министром однажды, если сумеет, вот это уже будет серьезный уровень. Что в этот раз? В чем нужна помощь? Бодро спросил Арсений Иванович, когда они все заказали, и официант ушел. Да вот возникли у меня вопросы к одному украинскому товарищу. Это заместитель министра легкой промышленности УССР, Кучка Евгений Борисович. Можешь его вызвать в Москву на ковер за какие-то упущения? Найдется, за какие? Да всегда найдется, сам же знаешь, был бы подчиненный, а огрехи у него найти не так и сложно, понимающе усмехнулся, махнув рукой Марченко, как срочно нужно, да уж лучше не затягивая, в идеале, чтобы завтра уже и прилетел в Москву. Значит, он тебе нужен для разговора, уже получившим на орехи? Все верно, ни к чему, чтобы, когда мы встретимся, у него была горделиво поднята голова. Опустим мы его голову, опустим. Поручу помощнику выяснить, в чем по его линии Украина недорабатывает, и пропесочу его как следует. Вот, это очень хорошо. Спасибо за понимание. Да что уж там, сущий пустяк. Ни в какое сравнение не идет с тем, как ты мне в прошлый раз помог, не дав тому прохвосту подсидеть мою сестру. Лариса твоя правильно себя ведет, и все у нее будет хорошо, ответил Захаров. Сестра друга работала в него в горисполкоме, И все верно, он ее выручил с полгода назад, когда ее заместитель вообразил, что сможет запрыгнуть в кресло женщины-начальника при помощи интриг и подстав, используя своего родственника в одном из министерств. И хоть бы тот прохвост хоть что-то из себя представлял, на деле он оказался пустым местом с избытком амбиций. Захаров всегда проверял людей, которые по тем или иным причинам вызывали у него к себе интерес. Мало ли, окажется толковый человек, который сможет принести пользу на другом месте. Убедившись, что толку от такого человека не будет, Захаров организовал его перевод на БАМ, в надежде, что там тому удастся выплеснуть свою энергию в нужное русло. Обставлено это было как положено, словно это и не ссылка, а почетное поручение. После слов «партия тебе доверяет» особого выбора у подчиненного и нет. Либо распрощаться с мыслью о карьере, либо собирать чемодан и готовиться к переводу. Амбиции не позволили тому прохвосту отказаться от карьеры. А положение Ларисы очень упрочилось, все в отделе поняли, что ее позиции незыблемы. Решив все с Марченко, Захаров сразу после выхода из ресторана, подошел к ближайшему телефонному аппарату и набрал генерала Горьковенко. Тот был уже дома. Представившись, он сказал, что сейчас подъедет к его дому, пусть он выйдет, надо переговорить. Разговор не затянулся. Услышав, что ему надо шугануть одного провинциала, чтобы он был посговорчивее, Борис Васильевич охотно согласился завтра посидеть за его счет в ресторане с друзьями. Согласовали время и место. Захаров поблагодарил за помощь и поехал домой. Паланга. Балтика встретила меня приветливо моросящим дождиком и бодрящим, пронизывающим до костей ветерком. Эх, отдохнем. Мысленно ухмыльнулся я и потрусил искать такси. Давать телеграмму и заранее сообщать, когда приеду, не стал, а то пригонит снова генерала встречать меня, а мне и так после прошлого раза неудобно. Чай не барин, чтоб высших военных чинов почем зря в аэропорт гонять, да и сюрприз устроить хотелось. Дом встретил меня теплом, уютом и бурным восторгом домашних. Галя тут же повисла у меня на шее вместе с мальчишками, которые через пару мгновений обнимашек начали маму активно отпихивать, чтоб не мешало мне их обнимать и гладить. Смешные. Под общий смех и шутки кое-как разместил всех троих вокруг себя и начал рассказывать новости. В подробности, само собой, не вдавался. Просто успокоил жену, что все получилось уладить с ее отцом, так что волноваться ни о чем. В разговорах старался больше говорить про Крым, погоду и природу, чтоб не провоцировать неудобные вопросы. Утолив первый информационный голод и жажду общения у моих близких, попросил: «Давайте, может, на кухню переместимся, я есть хочу страшно, там уже разговаривать продолжим, если никто не против». «Конечно», — всплеснула руками Галия, тут же вскочив, «у нас все готово, пошли скорее». «Да, учитывая погоду, заняться нам тут особо нечем», — рассмеялась Дилара, «так что мы целыми днями готовим и едим». «Такими темпами скоро в двери пройти не сможем», — подхватила Валентина Никаноровна. Еды и правда было наготовлено с избытком. С большим удовольствием придвинул к себе полную тарелку. Балдин с довольным видом присоединился. Женщины есть не стали, хлопоча вокруг нас, только бутылочку крымского вина из привезенных мной запасов открыли и сели смаковать. Лазурный берег, Ницца. Диана, разнежившись, лежала на шезлонге под зонтиком и с удовольствием потягивала холодный сок. После вчерашнего утомительного морского путешествия этот день был просто идеальным. Легкий завтрак утром, море, пляж, прогулка по набережной, и вот они с Фердаусом снова на пляже, отдыхают и никуда не спешат. Как повезло, что мы с Фердаусом совпадаем во взглядах на работу и отдых, думала Диана. Оказался бы с шилом в заднице, как этот его Халим, и скакала бы я сейчас с ним по экскурсиям вместо пляжа. Халим с Мансуром как раз с самого утра укатили на какую-то экскурсию по достопримечательностям Лазурного берега и очень удивлялись, когда Диана с Фердаусом отказались составить им компанию. Захида с Иман тоже не пылали энтузиазмом сопровождать парней. Эти две поклонницы европейской моды, похоже, нацелились обойти все более-менее приличные магазины и сразу после завтрака умчались за покупками. С ними Диана тоже не пошла, так что весь день они с мужем были предоставлены сами себе, что обоих очень радовало. Вернувшиеся после обеда в гостиницу, Халим и Мансур были полны впечатления и наперебой рассказывали, что смогли повидать. Больше всего обоим понравились карнизные дороги. «Мы наделали фотографии просто уйму», — рассказывал Халим. «Там просто потрясающие виды на город и на окрестности. Вам надо обязательно туда съездить. И девчонок тоже захватим. «Кстати, они еще не вернулись, мы их не видели», — покачал головой Фирдаус. «Наверное, не могут донести все, что купили», — хохотнул Мансур. «Пойду загляну к ним в номер», — засобирался Халим. «Надеюсь, уже пришли. Кстати», — повернулся он к Диане с Фирдаусом, — «я встретил во время экскурсии своих приятелей из Европы. Общаемся частенько по работе. Они тоже здесь отдыхают, представляете? Я пригласил их с нами поужинать. Так что имейте в виду, в 7 встречаемся в ресторане». Диана сразу навострила ушки. «Общается по работе, значит, с европейцами?» Закрутились мысли у нее в голове, интересненько. «Посмотрим, кто там в приятелях у ливанской разведки ходит». Подтвердив, что обязательно придут вечером и попрощавшись с парнями, Диана с Фирдаусом продолжили отдыхать. Вот только от былой разнеженности у Дианы не осталось и следа. Она лежала и сосредоточенно вспоминала все, чему ее учили по поводу ведения светских разговоров с нужными людьми. Вечером в ресторане Халим представил им двух мужчин. Оба оказались военными. Один из них, подтянутый шатен лет 40 на вид, был немецким майором, служившим в ФРГ в войсках связи. А второй, полноватый коротышка с довольно небрежной для военного прической, оказался бельгийским подполковником. Оба прекрасно знали французский, поэтому все разговоры за столом велись на нем. Халим представил своим знакомым Диану с Фирдаусом, отметив, что Фирдаус его давний хороший друг. Приятели Халима оказались очень общительны, так что вскоре за столом уже вовсю шла беседа, прерываемая иногда шутками и смехом. Жан, бельгиец, был просто переполнен разнообразными забавными историями, так что постоянно веселил сидящих за столом девушек, рассказывая курьезные случаи, с которыми сталкивался в жизни и в работе. «Жан, а почему у вас почти все смешные истории про французов?» — спросила Захида, смеясь после очередного рассказанного бельгийцем комичного случая. Мужчины расхохотались, услышав этот вопрос. «Вы очень наблюдательны, мисс», — откликнулся Михаэль. «Жан наверняка скажет вам, что это случайность», — бельгиец при этих словах немца фыркнул. «Но правда в том, что у бельгийцев с французами очень давняя и большая любовь. Если вы послушаете французов, то заметите, что у них большинство анекдотов про бельгийцев. Да-да, в основном про их скупость», — со смехом подхватил Халим. Мужчины снова рассмеялись. Диана поняла, что с этим у них связана какая-то история, потому что Жан нисколько не обиделся, а рассмеялся со всеми, после чего нравоучительно заявил: «Это все клевета и злобные наветы, мы просто бережливы». «Да-да, помним, сталкивались не раз», — перемигнулись Халим с Михаилом, но дальше развивать тему оба не стали, переведя разговор на другое. Постепенно беседа перешла в более серьезное русло. Девушки немного отстранились, начав обсуждать сегодняшние покупки, и мужчины переключились на разговоры о политике и бизнесе. Диана поддерживала разговор с Захидой Иман, но при этом чутко прислушивалась к тому, о чем говорили приятели Халима. Те сначала активно обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, благо всем присутствующим за столом мужчинам эта тема была очень интересна, и было что сказать по этому поводу. Организация освобождения Палестины вела себя в Ливане все более развязно, так что вскоре к разговору мужчин внимательно начали прислушиваться и девушки. Диана видела на лицах Захиды Иман неподдельное беспокойство и размышляла о том, как же ей повезло, что семья мужа послушалась советов Пашки и уехала в Европу. «Я так сильно боюсь, что ЭАП устроит у нас очередную гражданскую войну», — тихонько сказала Захида Диане. «Мой отец считает, что кризис пройдет, и все успокоятся. Но недавно приезжал в гости мамин брат. Он был очень пессимистично настроен. Договорился о работе и переезжает с семьей в Иран. У него там хорошие связи и много друзей. Вот сейчас, пока я здесь, они уже и уехали, наверное. Дядя звал с собой моего отца и маму, пытался убедить их уехать, но отец не стал слушать. Они чуть не разругались тогда. Никогда не видела раньше дядю таким встревоженным. Теперь и сама боюсь. Меня родители отпустили с Халимом в Европу отдохнуть, чтоб развеялась и перестала паниковать», — добавила она, улыбнувшись. «Не переживай так сильно», — взяла подругу за руку Иман, — «все обойдется, вот увидишь. Мои родители тоже уверены, что это просто кризис. Все разрешится так или иначе, просто надо набраться терпения». «Очень надеюсь, что ты права», — кивнула Захида. «Здесь я и правда расслабилась, и все уже не кажется таким серьезным». «Зря вы расслабились», — мрачно думала Диана. «Пашка считает, что у вас там все медным тазом накроется вскоре. И ведь не скажешь ничего», — с досадой подумала она. да и не послушает никто. Фердаус со своим отцом всех, кого могли, предупредили. Большинство просто не верит. У нас обстановка тоже не самая спокойная. Перешел на ситуацию в ФРГ Михаил. В ГДР сейчас сконцентрированы очень серьезные силы. Создано усилиями СССР огромное танковое соединение. Если русские вдруг решат, что надо на нас напасть, остановить в Европе никто их не сможет. На нас обрушится лавина из десятков тысяч советских танков. Многие всерьез обеспокоены таким положением вещей. Нам нечего сейчас противопоставить такому количеству тяжелой военной техники. Ну почему нечего? Скривился Жан. Слышал же про идеи некоторых умников остановить русское наступление при помощи ядерного оружия американцев. Так русские строят танки специально с противорадиационной защитой, тоже понимая возможность такого сценария, кивнул Михаил. Не дай бог такой сценарий произойдет. Европа такая крохотная, что от нее ничего не останется, если она получит такую помощь. Да, помню то совещание, усмехнулся Жан. Было очевидно, что мало что от нас останется. Жить в Европе после этого будет особо негде. На ядерных пустошах в условиях ядерной зимы не выжить. Это у русских за Уралом огромные территории, им есть куда податься. Тем более их не напугать зимой. Ну, вряд ли СССР решит нападать, подал голос Мансур. Думаю, что крупные военные гарнизоны русских в Европе, это больше предосторожность и демонстрация силы. Многие надеются на это. Но отчеты аналитиков сбрасывать со счетов тоже не стоит, покачал головой Михаил. Цифры говорят, что мы сейчас в очень опасном положении. Наши армии оснащены разнокалиберным вооружением, что-то противопоставить русским, кроме ядерного оружия, и нечего. Сколько мы не говорим о единой Европе, у нас так и нет единой европейской армии. Кстати, а что думают в СССР про возможность нападения на ФРГ и другие страны Европы? Повернулся вдруг Халим к Диане. Можно же из первых уст узнать, какие слухи об этом сейчас ходят в Москве. Михаил с Жаном при этих словах Халима уставились на Диану, явно опешив. Они не догадались, что я из СССР, поняла она. Говорили-то ведь все время по-французски. Решили, наверное, что раз у меня акцент, то я тоже из Ливана. Диана из Советского Союза, пояснил тем временем недоумевающим друзьям Халим. Они с Фердаусом в Москве познакомились, когда он там учился, и сейчас большую часть времени в основном в Москве проводит по работе, добавил он. Немец с бельгийцем переглянулись и с непонятным выражением на лицах посмотрели снова на Диану. Что ж, снова включаем дурочку, мысленно вздохнула она и сказала, улыбнувшись. Советский Союз очень мирное государство, мы никогда и ни на кого сами не нападаем, но от агрессии защищаемся всегда очень хорошо. Произнеся это, она заметила немного ироничный взгляд мужа. К счастью, этот его взгляд на жену никто не заметил, а вслух Фердаус про свою миролюбивую и беззащитную русскую жену благоразумно ничего говорить не стал. Пусть лучше все думают, что подвеска у нее на шее в виде автомата просто случайность. То есть вы считаете, что Советский Союз не станет нападать на европейские страны, даже если у него для этого будут все возможности? Поинтересовался Михаил довольно скептично. Уверена в этом, кивнула Диана спокойно. Михаил что-то сказал Жану по-немецки, после чего оба усмехнулись. Увидев недоумение на лице Дианы, немец тут же извинился. «Простите, случайно перешел на родную речь», — пояснил он. «Удивлен, что вы не поняли. Я думал, что русские хорошо знают немецкий язык. Ну, я знаю несколько фраз», — пожала в ответ плечами Диана. «Наверное, Гутен Морген и Ауф Видерзин», — с улыбкой спросил немец. «Партизанин, Хиндихох, Шнилле, Гитлер капут», — бодро рявкнула Диана. Михаил и Жанна Шарашина замерли с открытыми ртами. Киев. Замминистра легкой промышленности Украинской ССР Кучка был весьма удивлен, получив срочный вызов в столицу на завтра в 8 часов вечера. Его затребовал к себе немедленно никто иной, как замминистра легкой промышленности СССР, курировавший его направление. Никаких особых промахов он за собой не помнил. Да, были, конечно, проблемы, но как у всех. Поэтому первым делом он позвонил домой своему министру, мало ли тому что-то известно. К сожалению, министр вообще ничего не знал об этом, но пообещал немедленно навести справки в Министерстве промышленности СССР через своих московских знакомых. Кучка и сам тогда вспомнил пару человек, к которым в Москве можно было обратиться. А то мало ли там какая-то очередная кампания началась, может, по борьбе с волокитой, может, по борьбе с разгильдяйством в министерствах, если заранее узнаешь, что сейчас так остро взволновало союзное руководство, то уже будешь в определенном плюсе. По крайней мере, будет понятно, к каким вопросам нужно готовиться, чтобы понадежнее прикрыть свои тылы. Но все его звонки к знакомым ничего не дали. Никто не знал ни о какой новой кампании. Ото всех он получил ответ, что любая кампания сначала попадает на передовицы газет, а не начинается вот так неожиданно. С чего тогда такой срочный вызов? Он четко осознавал, что вряд ли его вызывают в столицу, чтобы предложить повышение. Его можно получить только через влиятельных друзей, а таких в Москве у него не было. Глава 13. Паланга. Да чего же хорошо с семьей. После всей суматохи и моих безумных графиков особенно хорошо прочувствовал, насколько рад просто быть рядом с женой и мальчишками. И никуда не спешить, никому не звонить, ничего не решать. Отдых. Настроение с самого утра было прекрасное. Выглянул в окно. Там серое небо и мелкий моросящий дождик. Лепота. Шучу, конечно. Паланга, она такая паланга. После сытного завтрака из трех блюд, дамы действительно от скуки готовили почти непрерывно, решили все вместе выбраться к пирсу и потом немного по городу погулять. Благо дождик решил немного утихнуть. Народу в городе оказалось прилично. Такое впечатление, что все высыпали на улицу, пользуясь перерывом в дожде. Ветра почти не было, так что гулять было приятно. Эдик, здорово. Внезапно замахал руками с противоположной стороны улицы какой-то высокий мужчина лет 55 и рванул к нам через дорогу вместе с женщиной, с которой шел под руку. Валера, какими судьбами? Обрадовался Балдин. Судя по тому, что оба обнялись, не ограничившись лишь рукопожатиями, это явно какой-то хороший друг генерала, подумал я, вместе со всеми с интересом наблюдая за новыми действующими лицами. Знакомьтесь, повернулся к нам Балдин. Это Валерий, мой старинный друг, вместе воевали. А это его жена, Светлана, представил он нам женщину, стоявшую рядом. Перезнакомившись, пошли дальше все вместе, общаясь. Друг Балдина оказался директором шарика подшипникового завода в Москве. Я сюда по путевке приехал в отпуск отдохнуть, рассказывал Валера. А Света ко мне буквально на денек вырвалась. Да вот с погодой не повезло. Улыбнулся он своей жене. У нее сейчас горячая пора на работе, не до отпусков. Оказалось, что жена генеральского друга работает в госконцерте СССР. Сегодня в Клайпеде буду, поделилась Светлана. Концерт Софии Ротару вечером. Оттуда еду в Ригу, в Юрмалу, потом в Таллин. Летом у нас самая работа. Гастролей у артистов очень много. В отпуск раньше октября никак не уйду. А во. Какая у вас работа интересная, восхитилась Дилара. Вы, наверное, и всех артистов в лицо знаете, и в лицо знаю, и общаюсь постоянно, и даже ругаться иногда приходится, рассмеялась Светлана. Ситуации разные бывают. Организация концерта, дело нервное, нюансов разных много, а артисты, люди творческие, чувствительные. Здорово как, а мне София Ротару очень нравится, поделилась Дилара. Я так радовалась, когда она в Болгарии этим летом конкурс выиграла. Совершенно заслуженная победа, согласно кивнула Валентина Никаноровна. У нее голос исключительный и песни такие душевные. Так давайте сегодня на концерт сходите, тут же предложила Светлана. Клайпеды рядом совсем, тут ехать полчаса, а места я вам быстро организую. Все наши женщины пришли от предложения в бурный восторг. Я тоже был не против проветриться. Ротару мне всегда нравилась как певица. Интересно взглянуть на нее в молодости. В прошлой жизни помню, когда она на пике славы уже была. Не уверена, что пани Нина одна с мальчишками справится, расстроенно сказала Галия. Наверное, я лучше останусь. Тогда уж останусь я, улыбнулась Валентина Никаноровна. А вы с Пашей сходите вместе. Не надо никому оставаться, встрял в обсуждение Балдин. Я же вижу, Валя, как ты пойти хочешь, добавил он, улыбаясь. «Мы с Валерой пани Нине компанию составим, если никто не против. Посидим, пообщаемся. 100 лет не виделись. И с мальчишками подстрахуем, если что». Мужики заговорщицки переглянулись. «Да», — кивнул Валера, — «я вообще не любитель концертов. Света подтвердит вот, не даст соврать. Лучше с Эдиком посидим, а то его не поймать, занятый. Сколько мы не виделись. Больше года уже, боюсь, как бы не все два». Покачал головой Балдин. «Вот и отлично», — одобрила Светлана. «Тогда сейчас, как к себе вернемся, я сразу позвоню, договорюсь о местах для вас. 4 человека получается, правильно?» Мы синхронно кивнули. «Начало концерта в 5 вечера», — инструктировала нас Светлана. «Приезжайте минут за 30, я выйду ко входу и проведу вас внутрь». Она быстро написала на листочке адрес и передала нам. Дальнейшая прогулка прошла в очень приподнятом настроении. Дамы предвкушали вечерние развлечения и говорили в основном об артистах и нарядах. Пани Нина нашу поездку на концерт всецело поддержала. «Конечно, надо ехать, даже не думайте», — говорила она, — «такая артистка хорошая, да и засиделись вы уже из-за погоды этой, развеетесь. А за нас не волнуйтесь, я за всеми присмотрю, не сомневайтесь». Последнюю фразу она произнесла с таким выражением, что было непонятно, кого она больше имеет в виду, мальчишек или генерала с другом. В Клайпеду поехали на такси. Поначалу хотели выехать заранее, чтобы еще по городу погулять, но передумали. Дождь зарядил с новой силой. Шататься под зонтиками где-то не хотелось, да и женщины переживали, что наряды и прически намочит. Так что выехали минут за 30 до оговоренного времени. Дамы за несколько часов, что у них оставались до поездки, превзошли сами себя. Нарядились, причесались и накрасились, как на бал. Когда вышли, мы с мужиками аж присвистнули, наперебой начав делать комплименты. Галья моя всегда сногсшибательна, но в этот вечер выглядела особенно прекрасно. Или я так соскучился. Валентина Никаноровна с Диларой тоже выглядели изумительно. Как минимум десяток лет обе сбросили с виду. Приехали на место очень быстро. Чуть больше 20 минут прошло, а таксист уже высаживал нас у Дворца культуры в Клайпеде. Народу вокруг хватало. Все старались побыстрее зайти в здание, чтобы не стоять под дождем. Но многие компании, как и мы, толпились вокруг, кого-то ожидая. Светлана выскочила на ступеньки как метеор, и тут же потащила нас внутрь, сказав, что очень сильно торопится. Она тоже была принаряженной, но выглядела взмыленной и при этом очень сосредоточенной. Провела нас, представила билетерши и, извинившись, унеслась куда-то. Билетер, миловидная пухленькая женщина лет 60, провела нас в зал. Места достались очень неплохие, довольно близко к сцене, немного сбоку. Видно, все было очень хорошо. Сам зал был не особо большой, обычный дворец культуры, каких много. В большинстве городов они похожи почти как близнецы. Сидел и с удовольствием осматривался. Да, все довольно простое, да, красные бархатные шторы и лозунги присутствуют, но что-то все же есть такое приятное и ностальгическое во всей этой обстановке. У меня это ощущение в прошлой жизни из детства еще осталось. В старых советских дворцах культуры, театрах, кинотеатрах была какая-то особая атмосфера. Этот немного пыльный запах, непонятно откуда идущий, то ли от штор, то ли от самих стен, это особая тишина, когда звуки окружающие пространство словно поглощают, и еще ожидание праздника, когда точно знаешь, что будет здорово. Потому что уже сам факт концерта, фильма или спектакля является ценностью. И ты не думаешь, понравится или не понравится, а просто доволен, что сюда попал. Концерт, к слову, понравился всем очень. Ротару не просто так стала одной из звезд эстрады на десятилетия вперед. Какой голос, а какие песни. Песни были и на русском, и на украинском, и на молдавском. «Червону руту» и песню о моем городе подпевали всем залом. А в конце концерта очень долго аплодисментами не давали уйти музыкантам со сцены. После концерта полные впечатлений пошли искать такси. По совету Светланы прошли пару кварталов в сторону парка. Там довольно быстро поймали машину. Надо ли говорить, что мы делали всю дорогу до дома? Конечно же, пели. Москва. Кучка прилетел в Москву, будучи уже на стороже. Вызов ни с того ни с сего в союзное министерство, уже сам по себе плохой признак. Понимал это и его министр, который так и не смог по своим связям хоть что-то для него выяснить. Для него тоже важно было понять, не является ли это очередным ходом не именно против Кучка, а против самого министра, и то, что и ему не удалось прояснить ситуацию, было достаточно зловещим признаком. Так что он поехал в министерство, готовый ко всему. Если их с министром противники смогли вовлечь Москву в их противостояние, то это очень серьезный ход. Против воли Москвы у них с министром козырей нет. Вызвавший его заместитель министра легкой промышленности СССР курировал его направление, как и направление профильных заместителей министров остальных 14 союзных республик. Легкая промышленность в СССР приоритетом никогда не была. Ситуация несколько улучшилась только в последние годы, но именно что только несколько улучшилась. Это означало, что выбивать нужные фонды для реконструкции старых и строительства новых предприятий приходилось в жесткой конкуренции с представителями намного более привилегированных министерств. Безусловным фаворитом было Министерство оборонной промышленности СССР. Очень неплохо себя чувствовало и Министерство нефтяной и газовой промышленности СССР. Да даже Министерство лесной и деревообрабатывающей промышленности ЦЦЦП получало фонды легче. Так что проблемы по его линии всегда были, придраться при желании было несложно. В кабинете союзного замминистра он пробыл всего 20 минут, но они растянулись почти в час, по его субъективному представлению. Его чуть ли не носом по ковру возили, как нагадившего щенка. Кучка уже и не понимал, останется ли он на своей должности после такого. Успокаивало только то, что ничего особо категоричного сказано в кабинете не было. Исходя из его карьерного опыта, хотели бы уволить, обязательно бы велели сдавать дела. Значит, ему давали еще шанс. Оставалось только гадать, связано это или не связано вообще с происками конкурентов его министра. Лучше бы, конечно, он просто попал под горячую руку московского начальства. Кучка был настолько поглощен своими невеселыми размышлениями, что едва не наткнулся на солидного мужчину в импортном костюме, который встал ему навстречу с одного из стульев, на которых ожидали вызова к министру остальные посетители. «Товарищ Кучка, я помощник товарища Захарова, второго секретаря Москвы, Еремеев Платон Семенович, очень приятно. Виктор Павлович просил передать, что хотел бы с вами увидеться сегодня вечером в одном из ресторанов гостиницы «Россия». Вы сможете прийти к 18:30 на встречу с ним?» Кучка никак не ожидал приглашения от такого человека. Но, конечно, варианта не согласиться на встречу у него не было. Тем более обратный билет он еще и не брал, понятия не имея, зачем его вызывает к себе министр. Мало ли, получил бы какие-то задачи, что потребовали бы задержаться в столице. Дав согласие на встречу, он тут же получил инструкции, куда именно ему нужно подойти. Следующие 7 часов он провел, ломая голову, зачем он понадобился такому человеку. Ключевая версия, что это продолжение борьбы в Киеве за позиции в Министерстве легкой промышленности УС, выведенная врагами на новый уровень. Своему министру, конечно, он тоже отзвонился, рассказав о разносе и о том, что вроде бы все же не увольняют. Но о назначенной встрече с Захаровым умолчал. Об этом не время еще болтать, тем более по телефону, мало ли о чем речь пойдет в ходе разговора. Одно было точно, в число сторонников его или министра Захаров определенно не входил. А если он на стороне их противников в Киеве, то ситуация для них с министром и вовсе тогда печальная. Кучка так-то выступал за своего министра, понимая, что уцелеет он, останется на своей позиции и он сам. Тем более, что никаких серьезных предложений от его противников ему лично никто не делал. Но если противники подтянули против него такую фигуру, как Захаров, то министр не уцелеет, однозначно не уцелеет. Значит, вполне возможно, пришла пора заканчивать с преданностью к своему начальнику. Если во время этой встречи ему, наконец, предложат что-то серьезное, в обмен на то, чтобы сдать его, над этим нужно будет очень серьезно подумать. И, если получится, то и поторговаться. Тонуть вместе с министром он не собирался. В ресторан он приехал за 10 минут до назначенной встречи. Он ниже по рангу во всех смыслах, так что ему опаздывать никак нельзя. За соседним столиком гуляли ни много ни мало генералы милиции в мундирах. Играла громкая музыка, слышно было, что они говорят, очень плохо. Столик был забронирован, он присел за него, но не стал ничего заказывать, попросил подождать подхода его товарища. По этикету это не рекомендуется, если стол будет уставлен едой и напитками к подходу собеседника, будет выглядеть так, словно товарищ Захаров опоздал. Виктор Павлович подошел ровно в назначенное время. Кивнув ему, он удивил его тем, что прошел к соседнему столику, за которым сидели генералы, и поздоровался за руку с каждым из них. Вернувшись после этого за их стол, он сказал: «Мы с вами не знакомы, Евгений Борисович, вот я и решил это исправить. Тем более, если мы сегодня придем к определенному компромиссу, видеться мы теперь с вами будем часто». Кучка послушно кивнул. Он пока что ничего не понял, но осознавал, что набрасываться на Захарова с вопросами не вариант. Выглядеть в этом случае он будет совершенно несолидно. Пусть тот сам изложит, что имеет в виду. Понимаете, сейчас есть определенный настрой на ужесточение борьбы со взяточничеством. И не менее жесткий настрой на то, чтобы бороться с цеховиками, сказал Захаров, покосившись при этом на сидевших за соседним столиком генералов. Начало беседы уже очень Кучка не понравилось. По обоим направлениям его рыльца было в пушку. Он начал сомневаться, что его предположения о том, что речь в разговоре пойдет о его министре, являются верными. И уж точно он понял, что сегодняшняя встреча будет не просто напряженной, а очень напряженной. Подошел официант, и беседу пришлось прервать. Взяв заказ, тут же пообещал все сделать очень быстро. Он явно знал, с кем имеет дело. Так вот, в ходе этой борьбы с цеховиками в Крыму мои московские товарищи обратили внимание на некого Николаенко, продолжил Захаров, когда официант почти что убежал, стремясь выполнить заказ побыстрее. При этом его собеседник вновь покосился на соседний столик. Кучка обмер, услышав фамилию своего племянника. Впрочем, совсем не удивительно, что обратили на это внимание. Потому что товарищ Николаенко действует в Крыму совершенно нагло и ничего абсолютно не стесняется. Такое впечатление, что половина Крыма уже знает, чем он там занимается. Именно поэтому и дошло до того, что и в Москве Министерство внутренних дел им заинтересовалось. Вот теперь сомнений уже не оставалось. Министр ни при чем, это он сам влип по полной программе. Спина Кучка покрылась холодным потом, несмотря на то, что в ресторане было достаточно жарко, поскольку солнце сегодня добросовестно прогревало столицу весь день. Захаров, тем временем, неспешно достал из своего портфеля картонную папку, открыл ее, надел очки на нос, достав их из обитого софьяном футляра, и стал зачитывать. Как выяснило следствие, товарищ Николаенко развил очень бурную деятельность на территории Крыма. Назову только некоторые цифры по его доходу. Итак, за 1971 год он выручил 65 тысяч рублей со своей деятельности, за второй год 92 тысячи, а за третий общая сумма достигла 103 тысячи рублей. Глаза Кучка невольно округлились. Он, конечно, и так уже сидел в полуобмороке и не мог думать ни о чем, кроме генералов милиции по соседству. Ему казалось логичным, что, раз он заместитель министра, то и арестовывать его будут лично генералы МВД. Пока что он не мог только одного взять в толк, причем тут Захаров, какие бонусы он рассчитывает получить с уголовного дела по Украине, находясь на своей должности в Москве, хочет примазаться к громкому делу по расследованию взяточничества и цеховой деятельности, и как же это соотносится с его обязанностями второго секретаря Москвы.